само слово. И время. Думалось, что его не хватит. Не хватит часов и дней, не хватит лет. А тут 45 минут. Длина школьного урока. Лист 7. Недели 2 с 1 года. У меня возникла идея. В институте переливания крови таких ждали. Один врач из комиссии прямо так и сказал. 5 лет такого бычка ждали. Бычок был, положим, тощ, но необходимые данные для выкачивания комиссия находит. Через час облегченный на 250 граммов и богатый, как воин Тамерлана после очередного похода, толкаюсь на рынке. Со мной паёк донора. Продукты рвут из рук. Мятыми деньгами набиты карманы. Только затопленное масло, не торгуясь, платит интеллигентный старичок 500 рублей. Тут же из продавца превращаюсь в покупателя. Английский костюм, серо-голубая шерсть, накладные карманы с пуговицами, оранжевая этикетка с черным львом. Ленька из зависти может выброситься из окна. Звоню Людмиле. Люда скоро будет. А почему вы не появляетесь? Вас хочет видеть Яков Михайлович. Спасибо, я появлюсь. Впервые в жизни сажусь в такси. Мчусь к ее дому. Жду в машине. Шофер предлагает сигареты. Не куришь? А я на фронте как закурил, так вот и... Он начинает фронтовую историю, но я не слушаю, я жду. Вот, наконец, белое пальто, красная сумочка, красные перчатки. Сейчас пройдет мимо машины, а я тихо вслед. «Мисс Лю, вас ждут». Что это? Мужчина, в зубах мундштук, доходит до парадной. Они рядом, в 5 шагах от меня. «Завтра в 6», — напоминает она. Он целует руку, подтверждая, что завтра и что в 6. «Поехали», — говорю я шоферу. «Куда?» «Прямо». На другой день, без предупреждения, наношу визит семейству Фридман. Небрежно кидаю на столик в прихожей огромный букет. Елизавета Сергеевна искренне изумлена. «Смотрите, что принес Виктор! Люда! Яков!» Семья высыпает из комнат. Люся подставляет щеку. Знакомится с отцом. Сестренка бежит за вазой. Георгины ошеломили всех. Стоимость ошеломления фантастична. Позволить такое может только ревность. В гостиной пьем кофе. Яков Михайлович действительно милый старикан. С большим шишковатым носом, которому ежесекундно необходим платок. Говорим о насморке, о Бунине, о собаках, о спектакле Пушкинского театра и, конечно, о погоде. Я в ударе. Даже вернул очень, кстати, не очень приличный анекдот про червяка. Впервые она посмотрела на часы в 17:30. Лицо, как мне показалось, стало отсутствующим. «Папа, прости, мне надо к Фейне Григорьевне. Сегодня примерка». Ну вот, началось. Спокойно, только спокойно. «Виктор, ты еще посидишь? Я не больше часа». «Я пойду с тобой». Невероятно, но она соглашается. Выходим из дома. У гостиного двора снова смотрит на часы. «Встречаемся здесь, милый, в 7». «Что ты так смотришь?» «О, чудак, туда нельзя, неприлично. И ждать там негде. Не сердись, милый». Подставляет щеку, переходит улицу. Белое пальто видно издалека. Он ждал ее у филармонии. Впрыгивает в меня и заменяет собою невероятно страшный и беспощадный зверь. Зверь не видит домов, машин, пешеходов. Только белое пальто, которое уводит другой. Взмокли ладони, стали липкими пальцы. Зверь собирается задушить их. Сперва его, потом ее. Но ведь она мне нравится не очень. Голая, так она совсем некрасивая. И потом глупая она. Глупец ты. Ты же размазня пустил ее на диван. Молчанием дал согласие на женитьбу. Поверил каждому ее слову. и простыня.